Немецкие садоводы в некоторых случаях даже прямо воспроизводили картины знаменитых пейзажистов. Знакомство с картинами Розы, Лорена и Пуссена совершались простыми путешественниками, но отдельные художники, например, Джон Вудтон, в 20-х годах XVIII века стали делать гравюры по картинам Розы, Лорена и Пуссена. Появились гравюры с пасторальных пейзажей Клода Лорена и пейзажи Италии, преимущественно римской кампании и окрестностей Неаполя, в фонах картин Сальватора Розы, изображающих мифологический сюжет. Есть, однако, свидетельство и того, что интерес к пейзажной живописи проявился в поэзии, в прозе, в описаниях путешествий всего XVII века. В период четырех последних десятилетий XVII века, 1660-1700 годы, в Англии появилось около 25 сочинений, посвященных пейзажной живописи, технике письма, библиографии, истории и так далее. Этот интерес к пейзажной живописи не мог не связаться постепенно с садовым искусством, не мог не отразиться на отношении к регулярным садам. Сальватору Розе принадлежит гравюра, изображающая Демокрита в размышлении на фоне дикого пейзажа, 1662 год. Но еще раньше Кристиан Леблон создал гравюру «Демокрит», в которой Демокрит сидит под деревом, отвернувшись от регулярного сада, обнесенного высокой стеной с башней. Как предположил Джон Диксон Хант, перед нами отклик на рассказ Альберти о том, как Демокрит осудил ограничение сада любым видом ограды. Рассматривая дело по существу, необходимо, однако, сказать, что регулярный сад также следовал формам, создаваемым природой. Ученик Леблона Д'Арженвиль в своей анонимно изданной книге «Теория и практика садоводства» Гаага, 1715 год, пишет, что в композицию партеров включаются различные природные формы – ветви с листьями, флероны, орнамент, напоминающий цветок, пальметты, орнаментально расчлененные листья, вороньи клювы, начатки стеблей, зерна, трилистники, раковины и прочее. Различие, однако, между следованием природе в регулярных стилях садоводства и исследованием ей в пейзажных заключалось в том, что в регулярных стилях была попытка воспроизвести природу в ее структурных и аллегорических формах, создавать как бы некий отвлеченный микромир, тогда как пейзажный парк создавал как бы реальные пейзажи и в большей мере сообразовывался с характером природы той местности, где он устраивался. В письме к лорду Берлингтону Александр Поп рекомендует при устройстве садов советоваться во всем с гением местности. Этот последний совет означал не только необходимость сообразовываться с характером местности, но и создавать сады не по одному общему шаблону, а учитывать разнообразие природных условий. Аддисон писал в «Зрителе»: «Я думаю, что существует множество разновидностей садов, как и в поэзии. Ваши творцы партеров и цветочных садов – это составители эпиграммы и сонетов в этом искусстве. Изобретатели беседок и гротов, трильяжей и каскадов, писатели любовных историй, Уайс и Лондон, английские королевские садоводы, придерживавшиеся французского стиля. Что касается меня, мои композиции в садовом искусстве следуют манере Пиндара и достигают прекрасной дикости природы». Зритель, 1712 год, номер 420. Отсюда ясно, какое значение в садовом искусстве начинает придаваться индивидуальной манере и индивидуальным особенностям. Пейзажные сады откликаются на индивидуальные вкусы садоводов гораздо отчетливее, чем все предшествующие. Каждый садовод последней четверти XVIII и начала XIX века индивидуален. Эта черта, как мы увидим, вообще характерна для романтического искусства в целом. Она ярко проявляется, например, в литературе романтизма сравнительно с литературой классицизма, где авторская индивидуальность относительно затушевана. Пейзажные парки, зародившиеся гораздо ранее, чем появился романтизм, идут как бы навстречу основным тенденциям романтического искусства. Наиболее удивительным садоводом-практиком, исходившим из идей, прокламированных Вильямом Кентом, явился Ланселот Браун, годы жизни 1715-1783. Согласно легенде, его прозвали «Capability», так как он имел привычку уверять своих богатых клиентов, что их земля имеет «great capabilities» — «большие возможности». Для построения садов в его пейзажном вкусе. Именно он, Capability Браун, создал знаменитый парк Бленхэма, Бленхэм, доставивший ему огромную славу. С 1764 года Capability Браун стал королевским садоводом в Хэмптон-Корте. В отличие от творческой манеры Вильяма Кента, искусство Capability Брауна состояло главным образом в том, чтобы комбинировать привлекательность водных поверхностей с волнистыми травянистыми лугами, на которых группы и зоны деревьев были разбросаны в местах, необходимых, чтобы создавать приятные картины эффектом светотеней. Он замыкал пейзаж рядами деревьев, чтобы создать его интимность. Он заимствовал прием использования группы деревьев у Вильяма Кента. Он рассаживал свои группы деревьев по образцу карточной десятки пик, писал по поводу расстановки этих групп деревьев Гораций Волпол. При этом Браун не заботился о цветах и употреблял их еще меньше, чем Ленотр в садах французского классицизма. Браун создавал сады таких больших масштабов, что если бы он даже и решился сажать цветы, то они все равно были бы малозаметны, а расходы на большие цветники оказались бы слишком велики. Capability Браун уничтожал в своих садах все архитектурные формы, все, что связывало дом с окружающей его местностью. Дом вырастал непосредственно на поляне, в окружении свободно рассаженных небольшими группами деревьев, и вследствие нелюбви Брауна к цветочному окружению – дома выглядели как бы обнаженными и противопоставленными природе. Со временем рассаженные группы деревьев, исправленные по линиям красоты и течения ручьев, линии берегов и озер и прочее, стали казаться настолько натуральными, что забывалось, что они созданы художником. Гораций Волпол, оплакивая смерть Брауна в 1783 году, писал о том, что природа потеряла своего второго мужа и второго короля. Первым Волпол считал Вильяма Кента. Capability Браун был не только преобразователем и строителем садов, но и великим разрушителем, ибо многие сады в большой французской манере или в стиле голландского барокко были снесены и заменены пейзажными парками. Несмотря на предупреждение Батти Лангли беречь старые деревья и старые посадки, Браун сносил огромное количество уютных голландских садов, высушивал пруды и копал новые, придавая берегам рек любимую в романтизме серпантинную, змеевидную линию, убирал лабиринты и зеленые кабинеты, клумбы с цветами и портеры, не исключая и те, что были сделаны Уайдом в Бленхэме. Каменные лестницы и переходы, фруктовые сады и овощные огороды, уничтожал выложенные камнем дорожки, садовые орнаменты и так далее. Capability Браун с таким усердием занимался переустройством садов, он имел около 100 заказов на такие переустройства по всей Англии, что однажды, как рассказывают, отказался от выгодного заказа в Ирландии, сославшись на то, что он еще не закончил переустройство всей Англии в пейзажном стиле. Три других садовода могут быть упомянуты среди тех, кто оказал наибольшее влияние на пейзажный стиль садов, уже упомянутые нами выше Вильям Гилпин и сэр Ювидал Прайс, 1747-1829 годы, и Генри Рептон, 1752-1818 годы. Первые два оказывали влияние главным образом с помощью того, что они писали, тогда как последний был и профессиональным пейзажистом, как он себя называл, то есть практическим создателем садовых пейзажей. Гилпин зарисовывал английские, шотландские, валлийские пейзажи, которые он называл «пикчерские». Гилпин объявил, что все, что идет от природы, проникнуто вкусом, а самое безвкусное — от искусства. «Сады, если они не следуют природе, — уверял он, — безвкусны». При этом он имел в виду не только регулярные сады, но и сады, созданные Кентом и Брауном. Также точно и Ювидел Прайс объявил, «Мы должны сделать природные виды образцами для наших усовершенствований в садах, считая нововведения Кента недостаточными». Рептон в своих писаниях возражал Прайсу, но в собственной садовой практике следовал ему. Его изобретательность сделала его одним из самых блестящих строителей садов. Рептон рассматривал сад не как естественный пейзаж, а как произведение искусства, использующего природные формы в качестве своего материала. Кроме того, он сетовал по поводу того, что сад перестал быть источником удовольствия, а стал только произведением вкуса и доказательством его наличия у создателя. В своей практической деятельности он восстановил роль цветов в саду. А также он резко выступил против капабилити Брауна и браунистов, которые располагали дом одиноко среди широкого луга. Об этом пустом газоне Рептон говорил, что большая комната без мебели кажется более неприятной, чем маленькая. Он приветствовал предложение Уотли делать сады с обилием цветов, сады, декорированные статуями и другими произведениями искусства, которые были бы видны из дома и служили бы как бы рамами для пейзажа. Он приветствовал великолепие предложения Вобурна создавать целую серию различных садов разного типа, которые должно классифицировать следующим образом. Первый — террасы и партер вблизи дома. Второй — частный сад, употребляемый только семьей. Третье — американский сад с растениями только американскими. Четвертый — китайский сад, окружающий пруд перед большим китайским павильоном и декорированный китайскими растениями. Пятый — ботанический сад для занятий научной классификацией растений. Шестой — жилой сад или зверинец. И, наконец, седьмой — английский сад с аллеями, обсаженными кустарниками и соединяющими все эти отдельные части сада в единое целое. Разнообразие различных модификаций пейзажных садов было исключительно богатым. Создавать сады с характерными особенностями стало правилом в XIX веке. Богатый коллекционер Томас Хоуп 1769-1831 годы создавал сады, в которых пытался воскресить египетский, древнегреческий и древнеримский стили, соединяя их с такими же стилями во внутренней отделке дома. Члены общества любителей, организованного в 1732 году, посылали на свой счет собирателей антиков страны Средиземноморья, пытались воскресить сады Лукула и Плиния. 16-й герцог Шрусбери пытался создать между 1814 и 1827 годами собственный стиль в садоводстве в своем поместье Валтон Тауэрс в Стаффордшире. Джон Лауден, видевший строительство этого сада в 1826 году, писал, что это была одна из самых исключительных аномалий, которую он когда-либо встречал в поместьях Англии. Пруды и озера на вершинах холмов, мосты с отсутствием воды под ними, пустые хранилища, китайские пагоды, с которых струилась вода с каждой крыши, псевдомегалитические сооружения и так далее. Фантастические сады начали строиться разбогатевшими купцами, фабрикантами, не обладавшими ни вкусом, ни знаниями. Шиллер первый предсказал в 1795 году, что будет найден средний тип между формальными французскими садами и не имеющими строгих законов английскими. Главными руководствами для сооружения пейзажных садов в начале XIX века служили многочисленные энциклопедические сочинения шотландца Джона Клаудиуса Лаудона, 1783-1843 годы, который в сравнительно короткий срок выпустил огромную энциклопедию садоводства в 1822 году, а через три года издал Большую энциклопедию агрокультуры, 1825 год, затем в 1829 году Энциклопедию растений. И при этом успевал выпускать с 1826 года и до самой смерти ежемесячный журнал Gardens Magazine. Женившись в 1830 году на писательнице Джейн Вебб, он сумел вместе с ней создать питомник, где собрал 2000 различных сортов растений, а затем в сотрудничестве с ней создавал энциклопедию сельской усадебной архитектуры. Его сочинения оказали наибольшее влияние на русские помещичьи усадьбы, а шотландские садоводы стали самыми авторитетными в России, куда их выписывали для устройства богатых садов на Северном Кавказе и в Крыму. Лаудон умер за работой. Кауэлл называет его гигантом знаний и прилежания. Среди великого разнообразия своих проектов Джон Лаудон выделял три типа английских садов, названия которых я позволю себе не переводить, ибо они не поддаются точному переводу. Первый. Picturesque, которые легче всего представить себе в образах пейзажной живописи. Второе. Gardenske, название, изобретенное самим Лауденом для садов, соединяющих искусство и природу, в которых разводились холеные большие деревья, кусты и другие растения, были устроены мягкие и чистые лужайки и посыпанные гравием извивающиеся прогулочные дорожки. Третье — rustic style с хижинами, фермами и прочим. Все эти три типа садов были в контрасте со стилем геометрических садов, которые находили себе оправдание в противопоставлении беспорядку окружающей местности. Однако просвещенный ум, считал Лаудон, должен находить удовольствие в каждом из садовых стилей. Для небольших усадеб он рекомендовал второй из предлагаемых им типов – гарденскую. Постепенно в пейзажных садах выкристаллизовались эстетика рококо, а затем романтизма. Отдельные романтические элементы в пейзажных парках появились гораздо раньше самого романтизма в литературе и только впоследствии получили свое смысление в духе эстетики романтизма. В Россию идеи пейзажных садов проникли прежде всего с английскими руководствами Джона Лаудона. По-русски же идеи садово-паркового стиля в стиле «питтореск», как он первоначально назывался в России, впервые были изложены в книге «Опыт о расположении садов», переведено с английского языка, изданной в Петербурге в Шлихетском корпусе в 1778 году. Автор этой переведенной с английского небольшой книги обращает внимание на происхождение пейзажного стиля. С одной стороны, он указывает на сады китайские, на которые обратил внимание поэт Шенстон, а с другой – на собственные английские корни в английской поэзии. Наконец, ссылается и на пусиновые ландшафты, пейзажи Пуссена, то есть подчеркивает органичность и издавность пейзажного стиля. Между прочим, автор приводит следующее неплохое описание пейзажного парка. «Противоположение часто открывает красоты, которые бы, судя по положению места, не можно было себе представить. Употребление оного способнее всего во внутреннем расположении рощей, разные повороты дорог, закрытие и отверстие кустов, вид высоких больших деревьев и внезапный переход от одного степени тени к другому могут впечатлеть в воображении величайшие идеи. Одно место в возвращенном раю изъяснит мою мысль». «Опыт о расположении садов», Санкт-Петербург, 1778, страница 24. Все особенности языка перевода сохранены. Приведя английский текст из второй книги «Возвращенного рая» Мильтона, автор русского перевода дает следующий его текст. Один зеленый лес представился вдали, где радовалось приятно пение птиц. Туда направил путь, хотел укрыться там и в полдень взять покой. Он скоро в тень вошел, в высокий свод дерев, в дороги темные, сквозь кои вид лесной вдруг очи ударял, казалось, рукой содеянной натуры. Натура подала искусству наставление, но суеверный глаз жилищем почитал лесных богов и нимф. Автор опыта о расположении садов пишет: «Некоторой степени дикости в садах имеет противное действие симметрии строения, и большая часть здания оттого лучший вид имеют». Иными словами, контраст симметрии здания и нерегулярности окружающего сада – явление эстетически приветствуемое. Извивы аллей не должны быть слишком крутыми и мелкими. Английский автор, переведенного на русский язык руководства по устройству пейзажных садов, пишет: «Чужестранный человек», речь идет об Англии, «судя по большей части наших садов, может вообразить себе, что они для лилипутских жителей сделаны. Тень, пруды, острова имеют ли какую-нибудь пропорцию с людьми? Кривые их дороги ни на что иное похожи, как на следы шатающегося пьяного человека. Однако господа их думают, что они совершенные образцы китайских садов». «Школа садовничества состоит в любимых местах натуры», пишет автор опыта о расположении садов. В другом месте он отмечает: «Однако я не советую и ему рабским образом подражать». Этими наставлениями в значительной мере открылся путь для приобретения русскими пейзажными садами своего собственного колорита. Отсюда мягкость русского пейзажного сада и его соответствие окружающей русской природе. Философия пейзажных парков не была одинакова на всем протяжении их активного существования. Вступив в Англии в силу сперва в виде философии свободы, философии вигов, она затем стала приобретать все новые и новые оттенки. Не прошла мимо пейзажных парков идеология рококо, внеся в пейзажные парки сильную струю идиллического пейзанства, игры и сельскую простоту и бедность, и покрыв парки молочными, фермами, коттеджами и так далее. Не прошли даром для английских пейзажных парков похвалы им Жана Жака Руссо, расточаемые им в Новой Элоизе. Наконец, полного своего расцвета пейзажные сады достигли в романтизме. В начале книги мною было указано, что границы великих стилей в садовом искусстве размыты. Они размыты прежде всего потому, что многие растения и деревья растут медленно, что садоводы обычно связаны с традиционным местом, где полагается быть саду, и поэтому чаще вынуждены перестраивать старые сады, сохраняя частично старое, чем устраивать сад целиком заново. И, наконец, потому что сады складываются из ограниченного количества элементов, которые в разных стилях читаются не одинаково. Говоря о пейзажных садах, мы должны отметить особенную трудность определить основные стили именно в них. Пейзажные сады начинают свое развитие с элементов природной, естественной неупорядоченности на окраинах садов Ренессанса и барокко. Стилистическая их организация начинается постепенно. Идеология сказывается в них раньше, чем какой-либо определенный стиль, идеология вигов и преклонение перед природой в ее свободных формах. В дальнейшем мы увидим проникновение в пейзажные элементы сада стиля рококо, хотя заранее должны оговорить, что ни сам стиль рококо, ни его отражение в садовом искусстве не отличаются той четкостью, которой обладали в садах стиле Ренессанса и барокко. Более или менее определенные формы приобретает в пейзажных садах лишь романтизм. Романтизм оказывается именно тем великим стилем, который больше всего кристаллизовал в себе и выразил принципы пейзажности. Многое из того, что наметилось в рококо, получило законченность именно в романтизме. Поэтому не могут быть намечены четкие границы между рококо и романтизмом. Причина этой нечеткости и в самом характере стиля рококо, но не романтизма. Элементы романтизма, зарождающиеся в рококо, постепенно стилистически преобразуют рококо. Элементы рококо в романтизме очень быстро приобретают черты, типичные для романтизма, органически в него входят и очень быстро сливаются со структурой романтизма в садовом искусстве. Это будет ясно из дальнейшего.